Давно так много и горячо не толковали о господарских делах в Радонеже. Анисим, вроде даже помолодевший, врывался в дом, тормошил Кирилла. Старый ростовский боярин сильно сдал в эту зиму, совсем отошел от хозяйства и все больше или лежал на печи, или читал божественное, кричал. Но не суздальский князь. Костянтин Васильевич может велико княжение под себя забрать. Смотри-ка, Семен от Иваныч молод, того, а Костянтин Михайлович Тверской туда ж поскачет, верно говорю, понимай, кабы напряжно не поворотило. Кирилл слабо отмахивал рукою. Тебе, Анисим, из носу нет, а я уж в домовину гляжу. Сыны вон, теперь и нам за московита надо стоять. Жизни наново не переделаешь, так-то. Анисим недолго сидел, поддакивал медленной речи Кирилла и вновь срывался, бежал узнавать, выехал ли князь Симеон в Орду и о чем толкуют на дворе наместничьем. Варфоломей глядел ему вслед, дивясь и любуясь. «Волнуется», — со вздохом говорил отец по уходе Анисима. «Старо-прежнее житье забыть не может. Пахать надо, вот а что! И молить Господа не стало б невзначай нахождение ратного». «Он ведь, отец, не моложе тебя?» — спрашивал Варфоломей. «Годами-то я старее. Мне-ка поди уж. Постриги творили, когда он еще в колыбели лежал. Да и жил незаботно, сердце не долил ни которой печалью. Век был таков, накричит, нашумит, а все не в заболь ему, все словно шуткует». «У Деньки Анисима жена умерла, отец», — осторожно возражал Варфоломей. «Да вот, поди ж ты». Отец вздыхал и слегка дрожащей рукою вновь нашаривал и раскрывал толстый изборник с узорными, писанными красную киноварью и золотом заглавными буквами. А Варфоломей отправлялся в житницу, где хранилась семейная рожь. Для него за протекшие годы Радонеж стал настоящей родиной, и потому о своей судьбе и судьбе ихнего дома мыслилось ему неотрывно от судьбы князя московского. Что бы ни случилось теперь, получит Симеон Иванович великое княжение или нет, от сели они никуда не уедут уже и разделят судьбу всего московского княжества. А небо, промытое синью, огромно, а воздух свеж, как юность. И даже тому неизбежному, что когда-то приходит к каждому ослабо сил старость и смерть, трудно поверить в пьянящую пору весны, когда тебе 19 лет. Вновь зеленой фатою оделись березы, вновь тяжелое рало вспарывает влажную клеклую землю прошлогодней пожоги. Только руки нынче крепко, уже не по-мальчишески, держат рукояти сахи, и рало послушно, и ровно ведет борозду, не выпрыгивая, как прежде, из земли. И, любуясь собою, проверяя силу рук, Варфоломей слегка нажимает на темно-блестящие рукояти, чуя по натуге коня взрыхляемую глубину, и вновь отпускает, выравнивая, и послушная рала тотчас приподнимается все так же ровно, без огрехов и сбоев, разламывая влажное лоно земли. Что бы ни решил хан в далекой Орде, о чем бы ни сговаривались князья, что сидят где-то там за дубовыми стенами больших городов в узорчатых теремах, или как сейчас едут вдали далекие по рекам и посуху, есть труд в поте лица твоего, и радостно исполнять его именно так, чтобы горячие струи бежали по спине, и рубаха была хоть выжми, и чтобы сила послушно играла в руках, и легко и просторно дышала грудь, и нечаянная радостная улыбка невзначай освещала лицо, открытое ветру и солнцу, и чтобы впереди был подвиг, великий духовный труд, и каждая новая борозда невестимо приближает его к этому подвигу. Скоро, очень скоро, ступай, сгибай крутовыйную шею, конь, тяни сильнее. И ты тоже мокр, мой товарищ, и твои мышцы, как и мои, мощно ходят под атласную кожей. Ты добрый конь, и хозяева твои хорошо додержали тебя до весны, не дали исхудать, опоршивить, потерять силы к весенней страде. Тяни, конь, наклоняй морду, упирай сильнее в землю копыта свои. Вот и новая борозда. Уже половина поля рыхло чернеет за нами и полна жорких скворцов и грачей, что, суетясь и вереща, уничтожают сейчас разную насекомую нечисть, жуков и личинок. Погодите, птицы, завтра начнем вас гонять, надобно сеять хлеб.